Оля, хоть и не слышала реплики Мары, тоже рассмеялась, и даже Хайк улыбнулся. «Подданные, где вы?» – удивленно вопросил у свечей пришлый хозяин. «Не прячь... А, это ж наглый обман!» Разъяренный Подайло покрутил головой, отыскивая в полумраке Семена с компанией. Обвинительно ткнул в их сторону пальцем. «Обманули! Забронили демоны подлые! Мерзавцы!» Семен протестующе поднял руку. «Стоп! Кончай лаяться! Никто тебя не заборонил! Сам в свою ловушку угодил! Ты ж демоном стал! Вот она тебя и отловила! И дальше будет отлавливать, сколько ни пытайся из нее выбраться! Соображать надо, понял?» «Да!» – подай умолк, задумавшись. «Хм, а ты ведь прав! Эх, непростое это дело! В правители выдвигаться! Всяк норовит тебе гадость устроить! Подсидеть, не допустить! И собственное творение туда же!» Со злостью сказал Подайло. «Ну я ему уже!» Он вытащил из-под свитера книгу, в раздражении полистал ее. «Ага, нашел!» Поведя вокруг себя рукой, выдвиженец в правителе пробубнил длинную, труднопроизносимую фразу. Магические стены пентаграммы, вспыхнув напоследок сине-фиолетовыми всполохами, растаяли. Выход из тупика, в котором застряли спасатели мироздания, был открыт. «Другое дело», – одобрил Семен. «Теперь можно и в короли-властители. В общем, счастливого пути. Амбициозный ты наш». Подайло не ответил. Чего ему с рядовыми демонами калякать, когда уже вот-вот перед ним падет главный демонский мир Перекрестка? Маг гиблого места в очередной раз постучал по ржавому медальону пальцем. Раздраженно повторил свои требования и пропал. Уже насовсем. «Интересно, куда его болезного занесло?» Задумчиво спросил Мар. «Надеюсь, более-менее приличное место. Туда, где подобных типов не сильно бежают. Все-таки старался человек, цели своей добивался. Кто ж виноват, что цель у него дурацкая была? Пора и нам перемещаться». Семен нахмурился. «Опять скакать по незнакомым мирам. Когда же мы в конце концов на Перекресток попадем? Леший его знает». «Я хоть и не леший, но знаю». «Важно», — сказал медальон. «Прямо сейчас и попадем. Не сомневайся». «Как?» – изумился Семен. «Ты серьезно?» «Абсолютно», – заверил его Мар. «Среди заклинаний, что я вытянул из этого драндулета, есть одно особое, разыскное, типа специальное, археологическое, как раз для отыскания древних миров с неустойчивой адресацией. Крепкое заклинание, надежное. Нынче таких не делают. Ювелирная работа, да. Не то что продукция комплексного мира. Не в обиду настройщику будет сказано. И уверен, оно нам поможет. Запускать?» Деловито спросил медальон. «Разумеется», – дозволил Семен. «Какие вопросы?» «Уже, но придется малость подождать», – предупредил Мар. «Пока оно раскочегарится, пока с мирами проверочную связь установит, пока убедится, что найденный мир и есть Перекресток. А после я включу транспортное заклинание, не раньше». «Давай-давай», – подбодрил Семен Мара. «Действуй». Он оглядел себя. Надо бы переодеться. Все ж в центр направляемся». Семен превратил свой маскировочный комбинезон в хорошего покроя белый костюм с серой рубашкой и белым узким галстуком. Белые узкие туфли выглядели пижонски, но на Перекрестке были в моде. Оля, глядя на Семена, тоже приоделась. В ее длинном черном платье и черных туфельках можно смело было идти куда угодно, хоть на вечерний прием, хоть на похороны. Хайк просто отряхнул грязь со штанов и куртки. «Прям жених и невеста!» – съязвил Мар. «Вместе с дежурным свидетелем. Только вы в расцветке одежки малость ошиблись. С точностью да наоборот. Для Перекрестка сойдет. Для свадьбы, между прочим, тоже». «Оля, Хайк, возьмите меня за руки на всякий случай», – потребовал Семен, не обращая внимания на происки медальона. «Чтобы вновь не потеряться. Мы отбываем и, надеюсь, туда, куда надо. Мар обещает, что попадем в мир Перекрестка. Верится с трудом, но...» В этот момент и мрачный подвал, и пентаграмма со свечами растаяли, исчезли, сменившись дневным светом и ровным городским шумом. «Битте-дритте!» – радостно завопил Мар. «Получилось! Что и говорить, были ж мастера в свое время, золотые головы. Семен, с тебя бутылка, хотя я и не пью. С прибытицем, стало быть, как говорил великий Подайло в минуты умственной скорби. Трепещите, несчастные! Нехай трепещут, Мы прибыли, и кое-кому это даром не пройдет. Семен огляделся. Мар был прав. Несомненно, они оказались в мире перекрестка, на одной из его широких многолюдных улиц, на бульваре. Синее небо, жаркое послеполуденное солнце и чистый воздух, пахнущий цветами. Высокие дома за кронами ухоженных деревьев, дома-дворцы, совершенно разной архитектуры и стиля. Пара дирижаблей, плывущих в небе по своим дирижаблевым делам. Да, это был перекресток. Никто из прохожих, странных, разнообразных до нелепости одеждах, не обратил особого внимания на возникших посреди бульвара усталых путешественников. Здесь и не такое видали. Ну, покосились мимоходом, прошли, да тут же и забыли о них. Мало ли кого на улицах столичного мира встретишь, всех не упомнишь. Лишь башка канализационного дракона, урной торчавшая из брусчатки, с любопытством поглядела на трех замерших возле нее человек. Но ничего от них не получив, потеряла к троице всякий интерес. Раскрыв пасть, дракон продолжил сонно глядеть в безоблачное небо, в ожидании вкусного мусора от прохожих. «Здравствуй, стольный мир!» – воодушевился Мар. «Как-то узнаваем. Ты безразличен ко всему, кроме денег и скандалов. Первого тебе не обещаю, но второго скоро будет с преизбытком. Семен, мы куда, в гостиницу или сразу кардинал императора свергать пойдем?» «В гостиницу», — решил Семен. «Экстремальные развлечения оставим на завтра. Народ, вы нормально поесть хотите? Лично я тушенкой не наелся. Как насчет ресторана?» Народ от ресторана отказываться не стал. Проголодался народ, успел. Мар, прикинув их месторасположение, порадовал Семена тем, что сравнительно недалеко отсюда должно находиться славное ресторанное заведение – чемодан для пузатого разведчика. Семен, подивившись столь диковинному названию, отправился вместе с друзьями на поиски того ресторана. Ресторан оказался под стать своему названию – странный, но забавный. В витринах у входа были выставлены муляжи удивительных существ, в знакомой для Семена реальности никак не встречающихся. Похожие на людей, только ростом пониже. Многорукие, многоногие, зубастые, поголовно все в парадной военной форме, при эполетах и вооруженные до зубов кто чем. Когда Семен проходил мимо, один из муляжей чихнул и вытер нос рукавом. Семен сделал вид, что ничего не заметил. «Рекламные нежити!» Со знанием дела сказал Мар. «Надо же, сохранились! Я думал, их давным-давно в утиль сдали. Они ж недолговечные!» «А эти, глянь-ка, крепенькие и неплохо держатся. Наверное, с ними водкой за работу расплачиваются. Водка для нежити, что эликсир долголетия. Формалин тоже годится, но он дороже». Семен толкнул дверь и вошел в ресторан. Конечно, если по-джентльменски, то первой надо было пропустить Олю, а если по правилам безопасности, то Хайка. Но Семен так устал, что не задумывался сейчас ни о правилах хорошего тона, ни о безопасности. Хотелось лишь поесть, найти гостиницу и завалиться спать. Внутри ресторан выглядел не менее живописно, чем его витрины. С потолка, раскорячив в полете когтистые лапы и растопырив пластиковые крылья, неподвижно пикировало что-то драконообразное в обязательной парадной форме, с нацеленным на входящих посетителей то ли копьем, то ли берданкой. Семен невольно остановился и пригляделся. К счастью, это действительно был муляж. Вроде бы. В глубине зала возвышалась темная от времени деревянная стойка с торчащими из нее хромированными пивными кранами. Посетителей в ресторане было немного, большинство столиков пустовало. В дальнем углу возле стойки, на небольшом возвышении, красовалась открытая машина. Черная, блестящая, здорово похожая на гангстерскую тарантайку 30-х годов прошлого века. Семен хотел было удивиться. Откуда на перекрестке такая машина? Но вспомнил, что на перекрестке есть все, да и ездит здесь не только в каретах, и не стал удивляться.